— усмехнулся Шубин. «А ты лучше удивляйся тем ужасам, какие ввел в нашей Святой Руси твой одноплеменник Беро». И, обращаясь к обществу, Шубин заговорил опять горячо и вдохновенно. «Я верный слуга Ее Величества. Я присягал матушке императрице. Я желал видеть в ней мать-заступницу всего русского народа. И государыня-царица должна защитить нас от рук кровопийцев-немцев, ищущих погибель России. Должна во что бы то ни стало. Сам Господь вступится умудрить ее на это. Я верю в справедливость государыни и желаю ей здравия на многие лета». Быстрым движением Шубин поднял чарку и опорожнил ее до дна. Нежная белая рука цесаревны легла на его плечо. «Спасибо, Алеша», — произнесла она. «Спасибо, родной. Было бы побольше таких слуг у государыни, не погибла бы тогда родимая Русь-матушка». Прекрасные синие глаза Елизаветы блеснули мимолетной слезой. Она закручинилась на минуту, потом прежняя ласковая улыбка засияла на ее лице. Мысль, поданная ее любимцем, плотно засела в ее голове. «А что, ежели впрямь просить, молить государыню освободить страну от владычества курлянцев? Что, если открыть ей глаза на то, что делается за ее спиною? Открыть можно. Да что пользы, как говорит Мавруша? Не поверит Анна, и всех челобитчиков выдаст с головой». И при мысли о том, что может ожидать этих добровольных ходатаев за народ русский, цесаревна вздрогнула от ужаса и закрыла рукой глаза. Глава 19. Андрюша не спит. Загадочные тени. Арест Шубина. «Ах, крестненький, как воет ветер, как гудит за окном!» Робко озираясь по сторонам, говорил своим тоненьким детским голосом Андрюша, беспокойно ворочаясь в своей постели. «Полно, голубчик, что ты? Чего ты боишься? Я с тобой!» И Алексей Яковлевич ласково провел рукою по кудрявой головке своего крестника. «Спи, уже поздно, миленький». «И царевна спит?» «Эк, хватился. Гляди, не видать и свету в окнах дворца». И Шубин быстро отдернул кисейную занавеску. Черная зимняя ночь беззастенчиво глянула в окно. Деревья, глухо шумя под напором ветра, шевелили своими обнаженными сучьями. Маленький домик Шубина был расположен неподалеку от Смольного дворца цесаревны. Он выходил окнами с одной стороны на двор Елизаветинского запасного дворца, с другой стороны — на огромное снежное поле и рощу, плотно примыкающую к маленькому домику. Кругом было глухо и безлюдно. От домика до дворца приходилось идти по крайней мере шагов 100 по протоптанной между двумя снеговыми сугробами дорожке. Во время наезда в Смольный запасной дворец Елизаветы Алексей Яковлевич пристраивался в маленьком домике со своим крестником, готовый по первому зову из большого дома бежать туда. Андрюша взглянул в окно.